Когда я была маленькой, здесь, в Смоланде, было много волков. Но потом пришел король Карл XII и всех перестрелял. Болтаешь, Лина, будто что знаешь. Тогда я не скажу больше ни слова. Но Эмиль стал ее упрашивать. Лиса моя, ну пожалуйста. И в конце концов она согласилась продолжать. Она вспомнила много страшных историй про волков. Рассказала, что в ее детстве рыли волчьи ямы, чтобы волки в них проваливались. Так что Карлу XII незачем было сюда приезжать. И хоть Лина тут же умолкла, все равно Крюса Майя опять обиделась. И это неудивительно. Ведь король Карл XII жил, как ты знаешь, больше 200 лет назад. Как же Крюса Майе было не обидеться на Лину? Эмиль снова принялся ее уговаривать. И тогда она рассказала про матерых волков, самых страшных. Эти волки выходили только в полнолуние и умели говорить, потому что это были не простые волки, а оборотни. Не то волки, не то люди. Если встретишь такого волка в лунную ночь, все, тебе крышка. Страшнее его нет зверя на свете. В те годы остерегались выходить из дому в лунные ночи. Хотя Карл XII... Все, мне пора домой. Стара я по гостям рассиживаться. Вечером, когда Эмиль и Ида уже лежали каждый в своей постели, разговор опять зашел о волках. Ой, как хорошо, что теперь уже нет волков. Нет волков? Откуда ты это знаешь? Никто ведь не копает ям, чтобы их ловить. А я думаю, что стоит только вырыть во дворе яму, как в нее сразу же угодит волк. Ой, я боюсь. Не бойся. Я решил завтра утром начать рыть волчью яму. А где? Это я еще не придумал. Спи. Спокойной ночи, Эмиль. Спокойной ночи, Ида. Эмиль долго лежал без сна и думал, что лучше всего вырыть волчью яму между кладовой и сараем. Но рыть волчью яму — дело долгое, потому что она должна быть глубокой. А то волк тут же из нее выберется. А Альфред помогал Эмилю. Когда у него выпадала свободная минута, он сразу же брался за лопату. И все-таки яма была готова только под Рождество. Жалко, что мы так затянули с ямой. Ничего. Волки все равно не выходят из леса до лютой зимы. Их выгоняет мороз и голод. Как же страшно, когда голодные волки в холодную зимнюю ночь выйдут из лесу, подкрадутся к нам и начнут выть под окнами. И все попадут в нашу яму. Надо только прикрыть яму ветками и хворостом, чтобы волки ее не заметили. Верно. Все надо делать с хитростью, как говорил Стулья Йоки, меняя шило на мыло. В деревне все так часто поминали Стулья Йоки, что это имя стало как бы присказкой. Но уж Альфреду-то не стоило бы так говорить, потому что Стулья Йоки был его прадедом и жил в доме для бедных. Так в то время называли богадельню. А над прадедом нехорошо смеяться. Хотя Альфред ведь не хотел его обидеть, просто он повторял то, что говорили все вокруг. Перед Рождеством сильно похолодало, и повалил такой снег, что любо-дорого было смотреть. Весь хутор, да что хутор, всю Лёнибергу, да и весь Смоланд снегом засыпало. Куда ни глянь, повсюду сугробы. Только по столбам и можно узнать, где проходит дорога. И даже самый зоркий глаз не обнаружил бы волчьей ямы, вырытой между кладовой и сараем. Мягкий белый снег, словно ковер, все накрыл. Эмиль каждый вечер только о том и думал, как бы ветки не обрушились под тяжестью снега, прежде чем в яму попадет волк. Катхульте все работали теперь, не покладая рук, чтобы встретить Рождество как положено. Прежде всего, надо было справиться с огромной стиркой. Лина и Крюса Майя часами стояли на обледеневших мостках озера и полоскали белье. Лина дула на застывшие потрескавшиеся пальцы и плакала. Очень уж было больно. Когда со стиркой было покончено, закололи свинью, которую специально откармливали к Рождеству. И теперь уж на кухне не хватало места для всевозможных домашних колбас и окороков. Пекли караваи, сладкие булки, душистый ржаной хлеб и пряники. Мама Эмиля и Лина не спали почти всю ночь, отливая свечи большие и маленькие, и еще особые свечки для елки. Все было как будто готово для встречи Рождества и Нового года. Альфред и Эмиль запрягли Лукаса и поехали в лес за елкой. А папа Эмиля пошел на гумно и достал там несколько снопов овса, которые он приберег для воробьев. Кидать зерно на ветер, конечно, безумие. Но воробьи тоже должны почувствовать, что скоро Рождество. Не только о воробьях надо было подумать. Не только они должны были почувствовать, что наступает Рождество. Были еще и бедняки из приюта для бедных. Ты, небось, и понятия не имеешь, что такое дом для бедных или богадельня. Что ж, этому можно только радоваться. Такие приюты существовали в старое время, и если я тебе расскажу, как там жилось беднякам, это будет еще пострашнее, чем рассказы Крюс и Майи об убийцах, привидениях и диких зверях. Представь себе маленький, плохонький домик с двумя-тремя комнатами, где полным-полно беспомощных старых людей, которые живут все вместе в страшнейшей грязи и нищете, терпят голод, холод, болезни. Теперь ты знаешь, что такое дом для бедных. Уж поверь, что ужасно оказаться в таком вот приюте на старости лет, когда нет больше сил работать, чтобы заработать себе на хлеб. Там-то и жил прадедушка Альфреда Стули Йокки. Ой, бедный прадедушка, не сладко ему живется. А тут еще эта командирша, просто спасу нету от нее. Скажи, Альфред, почему ее прозвали командиршей? Да потому что эта старуха распоряжается всем в доме для бедных. У нее и здоровье лучше, чем у остальных, и сил больше. Она злая и властная, как мачеха в сказке. Потому всеми и командует, как хочет. Ишь какая! Я бы этого не допустил. Да, Эмиль никогда бы этого не допустил, будь он уже председателем сельской управы. Но пока он был, к сожалению, всего лишь маленьким мальчиком и никак не мог поставить на место командиршу. Прадедушка Альфреда очень обижался на командиршу, да и все остальные бедные старики тоже. Но приходилось терпеть. Прадедушка говорит, что она ходит среди них, как волк в овчарне, и все рычит. Ты знаешь, Эмиль, прадедушка кажется странным, говорит так торжественно, будто речь держит. Но он очень добрый, и я его люблю. Жители приюта никогда не ели досыта, и мама Эмиля их всех очень жалела. К Рождеству она собиралась послать им гостинцев. И вот, за несколько дней до Рождества Эмиль и Ида отправились по заснеженной дороге к дому для бедных, с трудом волоча большую корзину до краев, набитую снедью. Чего там только не было! И колбаса, и студень, и окорок, и сдобные булки, и пряники, и свечи, и даже маленькая табакерка с табаком для прадедушки Альфреда Стули Йокки. Лишь тот, кому приходилось голодать, может себе представить, как обрадовались старики и старухи, когда появились Эмиль и Ида с большой корзиной. Но только они хотели приняться за еду, и Стули Йокки, и Кали Спадер, и Йохан Эд, и... Одним словом, все, как вошла командирша и объявила, что до Рождества никто ничего не получит. и ни у кого не хватило смелости возразить. Эмиль и Ида отправились домой. На хуторе Каткульт настроение было в тот день праздничное. И на следующий день тоже. Эмиль с Идой играли хлопушками, и в Каткульте царили мир и веселье. Потом папа и мама Эмиля собрались в гости на хутор Скорбхульт, расположенный по ту сторону леса. Все в Лёниберге знали, каким озорником был Эмиль, потому Свенсонов пригласили без детей. Ну и наплевать, тем хуже для них. Они рискуют вообще никогда со мной не познакомиться. И со мной тоже. Оставим дома Лину, чтобы она присмотрела за детьми. Хозяин, ну я же сейчас с утра просила. Мне надо проведать мать. Она живет неподалеку от Скорбхульта. Ну, раз мы все равно едем в ту сторону, пусть Лина прокатится с нами. В санях места хватит. Ой, спасибо. За детьми я могу присмотреть. Еды полно, а я послежу, чтобы они не играли со спичками. Будьте спокойны, глупостей я им делать не позволю. А ты же знаешь, Альма, как с Эмилем трудно. За ним нужен глаз да глаз. Да ну что ты. Эмиль прекрасный мальчик. Угу. И уж сегодня, в праздник, он не будет шалить. Вряд ли. Нет, Альфред один не справится. Ну, пожалуйста, ну, хозяин. Ну, не ной, Лина, ты поедешь с нами. Ой. На то мы порешили. Альфред, Эмиль и Ида стояли у кухонного окна и глядели вслед саням, пока они не скрылись за поворотом дороги. И тогда Эмиль на радостях подпрыгнул, как козлик. Ура! Теперь мы повеселимся! Ой, смотрите, вон идет стулья Йоаки! Дедушка, странно, что у них там случилось? Командирша не разрешает ему выходить из приюта. Почему? Она говорит, что в голове у него от старости все путается, и его нельзя выпускать одного. Говорит, что дедушка заблудится, а ей некогда бегать искать его. Но дорогу в Катхульт он же нашел? Вон как шустро шагает. Да. А несколько минут спустя стулья Йоки уже стоял на пороге кухни. Здравствуй, дедушка! Здравствуй, дедушка! Здравствуй, дедушка! Нам не досталось ни кусочка окорока, ни колбасы мы даже не понюхали. Командирша все взяла себе. И тут Эмиль разозлился, да так разозлился, что Альфред и Ида прямо не решались на него взглянуть. В глазах его вспыхнул недобрый огонь. Подать мне сюда командиршу! Где мой ружарик? Погоди, Эмиль, ты прежде всего успокойся. Так злиться просто опасно. Ну, не плачь, дедушка. Не плачь, дедушка. И скажи, почему командирша так гадко поступает? Нам не досталось ни кусочка окорока, ни колбасы мы даже не понюхали. Табак мой я тоже не получила. Ой, глядите, а вон и тумбочка по дороге идет. Это она за мной. И стулья Йоки затрясся всем телом. Тумбочкой прозвали маленькую проворную старушку, которую командирша обычно посылала в Катхульт, как только исчезал стулья Йоки. Он иногда тайком уходил на хутор, потому что там жил Альфред, его правнук, а мама Эмиля была очень добрая и встречала его всегда приветливо. Что же случилось на этот раз? Тумбочка пришла и рассказала все по порядку. Командирша поставила корзину с гостинцами в шкаф на чердаке, потому что там было холодно. Но когда она поднялась туда, чтобы достать продукты на ужин, то обнаружила, что не хватает одной маленькой колбаски и пришла в бешенство. Да, ходил среди нас, как волк в овчарне. и рычал. Точно, так оно и было. Командирша потребовала, чтобы тот, кто взял колбасу, немедленно признался в этом страшном грехе. А если никто не признается, то я вам устрою такой праздничный ужин, что не обрадуетесь. И так оно и было. Потому что, как командирша ни кричала, все равно никто не признался, что взял колбасу. Некоторые старики даже считают, что командирша нарочно все подстроила, чтобы оставить себе все угощение. А когда она узнала, что стулья Йокки отправился на хутор жаловаться, совсем рассвирепела и велела мне немедленно привести его назад. Так что нам лучше пойти, Йокки. Да, дедушка, мне очень жаль, но... Ну что делать? Придется тебе идти. Пойдем, Йокки, пойдем. Я помогу тебе, пойдем. Эмиль молчал. Он сидел на сундуке и скрежетал зубами. Еще долго после того, как ушли Йокки и Тумбочка, он продолжал сидеть в той же позе. Казалось, он о чем-то думает. В конце концов, он стукнул кулаком по сундуку. Я знаю одного человека, который собирается устроить пир. Пир на весь мир. Кто же это? Я. Я собираюсь устроить пир, о котором долго будут говорить в Лёниберге.